Все они, человек 20, были в том возрасте, когда еще не все потеряно и есть желание тряхнуть удалью. Их положение резко отличалось от нашего переселенческого, где давлела печальная тишина, где и малые, и старые смиренно коптились вечерами возле дымивших костерков у реки, в полголоса и отрывочно делясь памятью о своем прошлом. Но ведь мы не являлись осужденными, и никакого приговора суда и срока объявлено нам не было. Не было и какой-либо огороженной охраняемой зоны. Следом за нами вооруженный конвой не ходил, и это давало повод верить в возможность ненаказуемого выхода с поселения. К тому времени люди стали больше знать друг друга, различать, с кем и о чем можно говорить, и то, что до поры хранилось затаенной мечтой, теперь уже в осторожных беседах начинало выплывать наружу. Не знаю, у кого первого появилась мысль тайно уйти из места ссылки, у отца или у брата, но было уже совершенно ясно, отец с Константином пришли к выводу, что иного выхода нет, как только уйти, то есть самовольно оставить поселение. И вот наступило лето, июнь месяц. Тепло и днем, и ночью отец и мать благословляют Константина и меня в путь-дорогу. Тайных лесных путей мы не знали, и потому решили идти тем же трактом, по которому ранней весной нас привезли. Летней тихой ночью мы простились. Наша семейная договоренность была такова: ни при каких обстоятельствах не говорить, куда и как мы скрылись. Пусть думают, что хотят. Прошли мы 20 километров, уже и старая Ляля позади, осталось только пройти через мост небольшого притока Ляли. И вот на том мосту встреча. Два всадника показались как раз в то время, когда мы вступили на мост. Скрываться уже было некуда, и мы решили идти прямо на встречных, все еще не теряя надежды, авось минует. Но нет, не миновало. «Кто вы и куда идете?» — подъезжая, крикнул один из всадников. Наш ответ был, видимо, неубедительным, и мы услышали повелительный приказ. «В комендатуру, ну!» Получилось обидно, и было неловко, стыдно, так мало нам удалось пройти, и сразу же мысль о том, что теперь нас ожидает и как все обернется. А мать и отец думают, что мы уже далеко, думают, что мы окажемся свободными, где-то устроимся, может быть, чем-то поможем остальным, если они выживут. Нас посадили в каталажку и продержали около суток, выяснив, с какого мы участка, отправили под конвоем в село Павда, что примерно в 40 километрах от старой Ляли, но опять вверх по реке. Усталые и голодные мы шли по каменистой горной дороге целый день. Конвой верхом на лошади, ему, наверное, и удобнее, и легче, он же конвой, и не голоден, но и он чувствуется устал. Шли молча, в Павду пришли вечером, опять каталажка с решеткой на малом окошке, дверь надежно закрыта, кто-то дежурит. Утром нас вводят в комнату некоего начальника. Откуда? Почему? Куда? Отвечаем по правде: голод, унижение, негожие условия жилья. Ну что ж, вот ты, он указал на Константина, в штрафную роту пойдешь. Там ты поймешь, что такое хорошо, что плохо. Там будет весело. А ты, теперь его взгляд был обращен на меня, ты пойдешь к семье обратно на парчу. Лет тебе не достает, а то угодил бы туда же. Обратно на парчу я шел без конвоя. Куда и на какое время угонят Константина, думал я, шел и соображал, как обо всем этом рассказать. Уж больно скоро и скверно все кончилось. И что нас ждет впереди? С испугом встретила мать, строго и вопрошающе посмотрел отец. Они совсем ничего, как и я, не слыхали о штрафных ротах. Думалось всякое и даже такое, что, может быть, уже никогда не видать нам Константина. На парче почти никто и не заметил, что у меня не было двое суток, и я опять стал ходить с отцом и сестрой на работу. После сплава мы заняты были окоркой бревен, не вывезенных из леса на зиму. Работали ручными окорочными стругами-лопатками — а в случаях, когда попадали камлевые бревна с особо толстой корой, применяли топоры. В тайге летом довольно жарко, много всякого гнуса, пахнет травами, прелью. Работа не увлекала, так как смысла и интереса она не давала. Прошло около месяца с тех пор, как ничего не было слышно о судьбе Константина. И вот однажды среди ночи в июле разбудила меня мать. «Костя пришел», — тихо она сообщила. «Выйди к нему, он ждет». Я вышел из барака, никого не было слышно, но когда подошел несколько ближе к реке, уловил отдельные слова знакомого голоса и тут же различил, понял, что брат не один. Их было трое. Костя и двое молодых, мне неизвестных. Они были в побеге и останавливаться на Парче не собирались, но сказать матери и отцу проститься еще раз было в их плане, а также взять и меня с собой. Не знаю уж, о чем Константин успел поговорить с матерью и отцом, но то, что они не препятствовали, я понял. Итак, мы снова на запретных дорогах. За время пребывания в штрафной роте Константин каким-то образом узнал о возможности прохода прямым путем через горные перевалы по тайге, минуя таким порядком и Старую Лялю, и Верхотурье, с расчетом из Азии выйти в Европу в районе железнодорожной станции «Теплая гора». По тогдашним подсчетам этот путь был равен 250-300 километрам. Но путь необычный, селений в этом направлении не значилось, и лишь изредка могли попадаться отдельные старательские хижины вблизи горных речушек. Предполагалось, что могут быть где-то и прежние заросшие дороги, по которым якобы когда-то при царе гнали в Сибирь каторжан. Ни карты, ни компаса у нас не было, ориентироваться каким-то особым таежным образом мы не умели, и все же решили идти неведомыми для нас тропами, проселками, речками и просто наугад, как подскажет судьба. Шли день, шли второй. Если случалась вода, отдыхали. Запас продовольствия, сухари, сушеную рыбу расходовали строжайше экономно. Помню, что встречались нам старые, поросшие травой бревенчатые дороги, может быть, вправду когда-то служившие для следования этапами каторжан. Для нас же они оказались очень даже подходящими. На пятый день мы стали замечать покосы, стога сена и тропинки с признаками недавних, почти свежих следов обитателей тех мест. Потом услышали отдаленные гудки паровоза, послужившие нам предупреждением к осторожности.